День седьмой. Житие святого отца нашего Амвросия, епископа Медиоланского. Святой Амвросий был сыном вельможи Амвросия, римского наместника Галлии и других западных стран. Из любви к сыну своему сей вельможа назвал его тем же именем, какой носил сам. И еще в младенчестве святого было предзнаменование того, какую духовную сладость доставит он некогда Церкви Христовой. Однажды, среди дня, спеленатый младенец Амвросий лежал на открытом воздухе и спал с открытыми устами. Вдруг прилетел рой пчел, сел на младенца и покрыл все лицо его и уста. И можно было видеть, как пчелы входили в уста младенца и выходили оттуда, оставляя на языке у него свой мед. Кормилица, видя это, хотела согнать пчел, так как боялась, что они причинят вред ребенку. Но отец Амвросия, на глазах у которого произошло сие, остановил кормилицу, так как хотел видеть, чем окончится это чудо. И вот, немного времени спустя, пчелы поднялись и полетели вверх, пока не исчезли из глаз. Отец младенца изумился и сказал: «Если дитя сие вырастет, то будет великим среди людей». Так еще в младенческие годы раба своего Господь показал уже, что над ним сбудутся слова Писания: «Сотове медовие, словеса добрые, сладость же их, исцеление души». Книга Притч, глава 16, стих 24. Ибо рой пчел изображал те усладительные поучения и Писания святого Амвросия, которыми созидал он духовные соты, веселящие сердца людей и поднимающие их от земли к небу. Когда он стал подрастать и жил в Риме с матерью, уже вдовою, давшую Богу обет девства, случилось ему однажды увидать, что у епископа целовали руку. После этого, играя в доме родительском, он протянул руку своим домашним со словами: «Целуйте, ибо и я также буду епископом». Эти слова говорились уже через него Духом Святым в предзнаменовании будущего. Но взрослый, не понимая того, что благодать Божия, жившая в отроке, предуготовляет его к святительскому сану, останавливали его, как будто он говорил речи необдуманные. По смерти родителя, святого Амвросия, мать его переселилась в Рим и дала ему и старшему брату его Сатиру самое высокое образование, а сестра его, девственница, развела в нем любовь к девству. Изучив искусство красноречия, Амвросий стал и сам известным оратором, обладавшим силой убеждения. Защищал он обиженных, помогал несчастным, обличал поступавших несправедливо, содействовал выяснению на суде правды. За его мудрость главный начальник города Рима Проб взял его к себе в качестве советника. Затем Амвросий был назначен наместником Римской области Лигурии и Эмилии. В это время в городе Медиолане умер епископ Авксентий, бывший арианином и занимавший архиерейский престол после православного епископа Дионисия, который умер в заточении. Между православными и арианами происходили большие раздоры и несогласия, так как каждая сторона хотела возвести на освободившийся в Медиолане престол епископа своего вероисповедания. Смуты и волнения не прекращались среди жителей Медиолана. Узнав о сём, начальник города Рима Проб дал Амвросию поручение отправиться в Медиолан и усмирить возникший там мятеж, причем сказал ему: «Отправляйся туда и действуй не как судья, а как епископ». Прибыв в Медиолан, Амвросий вошел в храм, где происходили выборы, и со всей силой красноречия стал убеждать народ, чтобы привести споривших к согласию и миру. Вдруг грудной младенец, еще не умевший говорить, закричал из среды народа: «Амвросий, епископ!» Услышав сие, весь находившийся в церкви народ подхватил слова младенца и начал громко и единодушно восклицать: «Амвросий, епископ! Амвросий, епископ!» Так действием благодати Божией младенец, которому не настало еще пора говорить, провещал. И обе противные стороны, как правоверные, так и аряне, пришли к миру и согласию и пожелали только иметь епископом Амвросия, хотя он еще не был просвещен святым крещением, а только был оглашен. Слыша восклицание народа, Амвросий вышел из храма, и, чтобы не выказать себя недостойным столь великого сана, сев на месте судьи, стал против своего обыкновения без всякого милосердия терзать преступников. Он делал сие с той целью, чтобы граждане, видя его немилосердие, возненавидели его и не захотели иметь епископом. Но народ не переставал кричать, что желает иметь Амвросия епископом. Амвросий всячески отказывался и объявил, что он великий грешник и до сих пор еще не крещен, но все отвечали ему на это: «Грех твой будет на нас», ибо они знали, что святое крещение очищает человека от всех грехов. Амвросий в смущении возвратился домой и задумал оставить свою должность и избрать себе житие нищего странника, как это делали тогда многие из греческих философов, но ему помешали в исполнении этого намерения. Тогда он изобрел другую хитрость, чтобы избежать епископского сана, а именно приказал открыто приводить к себе в дом распутных женщин, чтобы жители Медиалана, видя его, возымели к нему отвращение и отказались бы от него, как от блудника. Но народ еще усиленнее заявлял: «Пусть будет твой грех на нас, только прими крещение и епископство». Видя, что невозможно уклониться от желания всего народа, Амвросий решил из города укрыться. Ночью, тайно от всех, он вышел из города и полагал, что идет к другому городу Тицину, и что далеко уже ушел по этой дороге. Но когда рассвело, то казалось, что он находится у ворот того же самого города Медиалана, называемых римскими. Это произошло потому, что Бог, который готовил в Амвросии для своей кафолической церкви как бы стену против врагов, воспрепятствовал его бегству и свою силу возвращал его с задуманного пути. Когда граждане Медиалана узнали о сей попытке, то стали стеречь Амвросия, чтобы он не убежал. Вместе с тем послали они императору Валентиану старшему с просьбой, чтобы он повелел Амвросию принять на себя сан епископа. Император возрадовался тому, что лица, назначаемые им на светские должности, удостаиваются избрания в великий духовный сан. Обрадовался и главный начальник Рима Проб, ибо исполнилось его предсказание, которое сделал он Амвросию, посылая его в Медиалан, а именно, Проб сказал ему, чтобы, увещевая народ к взаимному согласию, он поступал не как судья, но как епископ. Пока жители Медиалана ожидали возвращения посланных к императору и ответа царского, Амвросий опять бежал и скрылся в поместье одного сановника по имени Леонтия. Но когда пришло царское повеление, то Леонтий объявил о месте пребывания Амвросия и привел его в Медиалан к народу. Так невозможно было нигде утаиться тому, кого Бог соблаговолил поставить на степень святительства, яко град вверху горы, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14, и яко свящу на свечнице, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15, и сделал пастырем словесных своих овец. Тогда Амвросий, убедившись в том, что Богу благоугодно, чтобы он был епископом, повиновался царскому повелению и желанию народа, Однако он не захотел принять крещение от арианского епископа, но пожелал быть крещенным от православного, так как весьма остерегался еретической веры арианской. Приняв святое крещение, он прошел в 7 дней все степени церковные, а на 8-й был возведен в епископский сан к невыразимой радости всего народа. При рукоположении его присутствовал сам император, как повествует о том Феодорит, и радостно произнес: «Благодарю тебя, всесильный Господи, Спаситель наш, что тому человеку, которому поручал я телесную жизнь подданных, ты верил души и тем показал, что мое суждение о нем было справедливо». По прошествии нескольких дней случилось, что святый Амвросий в прямодушной беседе с императором обличил неправильные действия городских судов. Император ответил ему: «Давно мне известна правдивая смелость твоей речи, поэтому я не только не препятствовал твоему избранию в епископы, но и сам содействовал ему. Итак, исправляй наши погрешности, как велит божественный закон, и исцеляй неправды душ наших». В начале своего епископства Амвросий просил римского папу Дамаса, чтобы тот прислал ему в помощь рассудительного мужа по собственному выбору. Папа послал к нему священника Симплициана. Сего священника Амвросий почитал как отца и слушал его советов. Заведование домашними своими делами Амвросий поручил своему брату Сатиру, а сам всецело посвятил себя делам церковным, ежедневно совершал богослужение и поучал народ священному писанию. Святой Амвросий прилагал большие заботы и к улучшению клира церковного. Живя среди них, он сам подавал им пример, как соединять строгую подвижническую жизнь с обязанностями пастыря церкви. Он был мужем великого воздержания, долгих бдений и трудов. Ежедневно он умерщвлял свою плоть постом, который прерывал только по субботам и воскресеньям и в праздники знаменитейших мучеников. Он прилежал молитвой днем и ночью и не уклонялся от труда писать книги своей рукою, если не был удерживаем от всего болезнью телесную. Будучи строг к себе, он был добр, ласков и доступен ко всем. Бедные находили в нем защитника и друга. Он радовался с радующимися и плакал с плачущими. Если кто, падший, исповедовал ему грех свой, он так плакал, что и того возбуждал к слезам. Заботясь о клире, святой Амвросий покровительствовал инокам и любил обитель их, находящуюся близ Медиолана. Он заботился также об учреждении женских монастырей, и едва прошло 3 года после его посвящения, как девственницы прибыли в Медиолан из Плаценции, Болонии и даже Мавритании. По прошествии нескольких лет Амвросий поехал в родной свой город Рим. Там застал он в живых сестру свою и одну рабыню, и давнишних слуг дома. Мать же его уже скончалась. Когда они целовали его руку, Амвросий слегка улыбнулся и сказал рабыне: «Вот ты и целуешь епископскую руку, как я тебе когда-то говорил». Так исполнилось предсказание самого Амвросия, о котором было упомянуто раньше, а именно, что он еще ребенком протягивал свою правую руку домашним и говорил: «Целуйте, ибо и я буду епископом». Во время пребывания Амвросия в Риме одна уважаемая женщина, жившая за рекой Тибром, попросила его совершить божественную литургию в ее доме. Узнав о сём, другая женщина, расслабленная, приказала нести себя туда. И в то время, как святитель Божий молился, прикоснулась к краю его ризы, поцеловала ее и тотчас же стала здоровой. И разнесся слух об этом чуде по всему Риму. По смерти императора Валентиниана Старшего скипетр Западной Римской империи перешел к сыну его Грациану. Когда тот готовился к войне против готов, то выразил святому Амвросию желание, чтобы он письменно изложил для него исповедание святой веры. Святитель Амвросий написал для императора книги о вере, предсказал ему победу над врагами и благословил его знамена, на которых было начертано имя Христово. И одержал Грациан славную победу над готами по молитвам угодника Божия и его благословению. Жена умершего Валентиниана Старшего, мачеха Грациана, Юстина, была арианкой, ненавидела святого Амвросия и причиняла ему зло. Так, когда в Сирмии умер епископ, Юстина отправилась туда, желая возвести на епископский престол единоверца ия арианина. Туда же прибыл и святый Амвросий, ибо город тот принадлежал к его пастве. Пренебрегая женским гневом, он старался о том, чтобы во епископы был избран один благочестивый муж по имени Анимий. В один из дней, когда все собрались в храм, и святый Амвросий занял свое место на амвоне, царица Юстина, находившаяся там же, подослала одну арианку, научив ее схватить епископа за одежду, столкнуть его с места и привлечь туда, где стояли женщины, чтобы те прибили Амвросия своими женскими руками и выгнали из церкви. Но когда эта бесстыдная женщина с дерзостью подошла к святому Амвросию, чтобы исполнить то, что было ей приказано, то святый сказал ей: «Хотя и не достоин я носимого мною сана, однако не следует тебе поднимать руку ни на кого из божьих иереев. Страшись, суда Божия, чтобы тебе не постигло неожиданное несчастье». Эти слова святого Амвросия действительно исполнились над той дерзкой женщиной. На следующее утро она внезапно умерла, и святый Амвросий сам же похоронил ее, воздавая добром за зло. Устрашенные этим чудом, ариане царица Юстина не посмели более препятствовать тому, чтобы святый Амвросий посвятил во епископа мужа славного. Таким образом, Амвросий без сопротивления посвятил во епископа того именно, кого желал, после чего возвратился в Медиалан. Случилось раз, что другие два арианина из постельничих царя Грациана выразили желание иметь всенародное состязание по вопросам веры со святым Амвросием. Предметом состязания должно было быть воплощение Господа Иисуса Христа. В назначенное время святый Амвросий с народом ожидал их в церкви. Он был готов состязаться с ними, так как имел в себе Духа Божия. Но упомянутые ариане по гордости своей и из желания нанести обиду святому не пришли на спор, а сели вместо того на коней и уехали из города в поле. Когда они доехали до возвышенного места, то лошади их внезапно испугались, и ариане, упав с горы, убились до смерти. Святитель же Амвросий, ничего не зная об этом случае, долго ожидал их. Наконец, видя, что они не являются, взошел на амвон и произнес к народу известное свое поучение, начинающееся словами: «Стараюсь, братьям, ожидать должного, но не нахожу своих вчерашних взаимодавцев» и так далее, как это значится в сочинениях святого Амвросия о воплощении Господа Иисуса Христа. Вскоре после того Грациан был предательски убит в Галлии, возмутившимся против него военачальником Максимом. Императорский престол в Риме занял тогда Валентиниан-младший со своей матерью Юстиной. Но так как полководец Максим овладел уже Испанией и Галлией, то сопротивляться ему было невозможно. Поэтому арианка Юстина была вынуждена обратиться к святому Амвросию, чтобы тот отправился к Максиму с просьбой о пощаде и спросил бы у него мир для ее юного сына. Добрый пастырь отправился к мятежнику, ибо готов был и жизнь свою положить за овец своих словесно. Своими мудрыми и смиренными речами Амвросий так убедил Максима, что последний не двинулся в тот год на Италию, а остался в Галлии. Но Юстина за такой труд святителя Божия отплатила ему неблагодарностью. Не переставая враждовать против него, она послала к Амвросию требование от имени своего сына, чтобы он отдал во владение арианам соборную Медиоланскую церковь со всеми сокровищами в ней находившимися. Но святой Амвросий с мужеством воспротивился царскому повелению. Он ответил: «В том, что мне принадлежит, я не отказываю царю. Я готов за него и здоровьем своим пожертвовать. Но того, что принадлежит Богу, дать не могу. Да и царю брать того нельзя». После сего прислан был Юстинием от имени императора отряд войска, которому дано было приказание отнять храм силою, а епископа из него выгнать. Народ, услыхав об этом, сбежался к церкви, затворился внутри я вместе со святым своим епископом Амвросием и не впускал туда воинов. 3 дня пробыли верующие заключенными в храме, воспевая славословие Бога. Они стойко сопротивлялись арианам и не дозволили им изгнать епископа и отнять церковь. А святой Амвросий, отвечая на требования посланных от царя, повторял: «Не выйду я добровольно из церкви, не оставлю я, не выдам изменнически волкам обители овец Христовых, и не позволю тем, которые произносят хулы на Бога, завладеть церковью Божией. Если дано изволение меня убить, то пусть буду я здесь, в стенах храма, пронзен мечом или копьем. Я готов такую смерть принять охотно и с любовью». Царица Юстина, когда донесли ей обо всем этом, устыдилась, а вместе с тем и испугалась мужественного сопротивления православных и не осмелилась более возбуждать открыто борьбы против церкви. Но, стыдясь своего поражения, она послала тайно наемного убийцу в дом к Амвросию, чтобы умертвить святителя. Злодей проник с обнаженным мечом в спальню епископа и уже поднял руку, чтобы ударить мечом святого мужа. Как вдруг рука его засохла, так что он не мог опустить ее. Его схватили, и он признался в том, от кого и с какой целью был он послан. Святой Амвросий по своему незлобию исцелил его засохшую руку и отпустил его с миром. В это время Бог открыл и в видении угоднику своему Амвросию о мощах святых мучеников Протасия и Гервасия, почивавших в земле. Когда святые мощи были откопаны, то от них истекло много чудес. Так один слепец по имени Север лишь только прикоснулся к одежде мучеников, тотчас прозрел. Также изгонялось много нечистых духов и задержимых ими людей. Между тем, в царском дворце многие ариане вместе с царицей Юстиною насмехались и глумились над благодатью Божию, дарованную Господом нашим и Иисусом Христом, Святой Церкви, в прославлении своих мучеников. Ариане уверяли, будто Амвросий нанимает людей за деньги, чтобы те притворялись бесноватыми, приводит их к гробнице мучеников и делает вид, как будто эти мнимые бесноватые исцелялись, а затем распространяет на народе славу о таких ложных чудесах. В то время, как эти придворные вели между собой подобные нечестивые разговоры, внезапно, по Божию попущению, напал на одного из них бес и стал мучтимым. Мучимый человек испускал страшные вопли и кричал: «Да будет то же, что и со мною, со всеми хулящими святых мучеников, а также с неверующими в троическое единство, которому научает веровать Амвросий». Все присутствующие при этом пришли в ужас. Но вместо того, чтобы раскаяться и уверовать, схватили мучимого человека и утопили, бросив его в озеро. Другой раз случилось, что некто, принадлежавший к числу сих нечестивых ариан, вошел в храм, когда святый епископ Амвросий поучал в нем народ, и увидел сей арианин, что ангел Божий шепчет что-то на ухо Амвросию. Этим видением обнаруживалось, что святый епископ возвещает народу речи, внушаемые ему ангелом. Увидев сие, арианин немедленно присоединился к православию и по благодати всемогущего Бога сделался защитником той веры, которую раньше преследовал. Между тем, царица Юстина не переставала враждовать против святителя и в старании своем погубить его нашла себе помощника в лице одного вельможи по имени Ефимия. Она уговорила его, подкупив подарками, чтобы он тайным образом захватил Амвросия и отвез в какую-нибудь далекую страну в заточение. Стараясь осуществить желание царицы, Ефимий построил себе дом вблизи от храма, чтобы удобнее ему было выбрать подходящее к тому время и схватить святителя Божия. Он приготовил особую колесницу, на которой хотел вести святого Амвросия в изгнание. Но судом Божиим обратися болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снизи. Псалом 7, стих 17. А именно, тот самый день, в который Ефимий намеревался схватить святого Амвросия, неожиданно получено было повеление императора, чтобы Ефимий немедленно был отправлен в изгнание. И повезли его в изгнание на той самой колеснице, которую он, нечестивый, приготовил для изгнания святителя Амвросия. Когда мятежник Максим вновь начал свои военные действия против Италии, Юстина поспешила примириться с Амвросием и стала вместе с сыном своим умолять его, чтобы он снова отправился умолять мятежника. Не помня зла, святой Амвросий поехал к Максиму, но на этот раз не имел никакого успеха в своем ходатайстве пред бесчувственным и гордым бунтовщиком. Видя его непреклонность, святой Амвросий обнаружил такую смелость, что пред всеми предал его проклятию, как убийцу, коварством погубившего невинного своего государя, и отлучил его от святой церкви. Максим вторгся в Италию и брал город за городом. Юный император не мог воспротивиться ему и бежал вместе со своей матерью в Фессалонику, в Грецию, к восточному императору Феодосию Великому, чтобы просить у него помощи. Феодосий собрал войско, двинулся против Максима и победил его. Максим был убит. Его смерть была возмездием за неповинную кровь императора Грациана. Однако императрице Юстине не суждено было дождаться этой счастливой победы, так как она вскоре по прибытии своем в Грецию умерла. Сын же ее, Валентиниан, послушался увещания императора Феодосия и присоединился к православию. После смерти Юстины случилось однажды, что один волхв был предан суду и пыткам. Во время истязаний он кричал, что его больше мучает ангел-хранитель святого Амвросия, чем сами палачи. Когда его спросили, за какое же преступление наказывает его ангел, кудесник сознался в следующем. «Когда была жива императрица Юстина, то я намеревался своим волхованием возбудить в населении Медиолана вражду против епископа этого города Амвросия. Сей целью полночь я взобрался на крышу церкви и там приносил жертвы бесам. Но чем более я старался о том, чтобы посредством злых козней сделать Амвросия ненавистным народу, тем более на моих глазах росли любовь и привязанность этого народа к своему пастырю. И тем более преуспевала эта паства в православной кафолической вере. В виде безуспешности своих усилий я стал посылать бесов в дом к Амвросию, чтобы они умертвили его. Но злые духи возвестили мне, что не только к епископу, но даже к дверям дома его они не могут приблизиться, так как из дверей его выходит огонь и опаляет их. Вот что объявил волхв во время пыток, ибо воистину страшен был бесом Амвросий. Так однажды некие люди повели одержимого нечистым духом отрока к святому Амвросию. Не успели они дойти с ним до Медиолана, как злой дух вышел из бесноватого, и пришел он к архиерею Божию исцеленным. Отрок сей довольно долго оставался при святом Амвросии. Затем он удалился из Медиолана, направляясь к себе на родину. И вот на том самом месте, где прежде оставил его демон, лукавый враг опять напал на отрока и стал его мучить. Когда заклинатели спросили злого духа, почему не мучил он отрока в Медиолане, то демон ответил: «Я боялся Амвросия и потому, не доходя до Медиолана, бежал прочь от отрока и поджидал его на том самом месте, где оставил его. Увидав его возвращающимся назад, я снова вошел в него. По смерти мятежника Максима прибыл в Медиолан император Феодосий. Святитель же Амвросий находился в то время в Аквилее. И произошло тогда следующее событие. В одном из городов Востока христианами была предана огню и еврейская синагога за то, что евреи наносили оскорбление инокам. Когда правитель Востока довел об этом до сведения императора, тот немедленно повелел, чтобы епископ того города построил для евреев новую синагогу. Святой Амвросий, узнав об этом повелении, послал императору письмо, так как лично не мог немедленно к нему ехать. В этом письме он доказывал императору несправедливость его постановления и просил его отменить свой указ и не отдавать христиан на поругание евреям. Но Феодосий оставил письмо Амвросия без внимания. Тогда архиерей Божий, вернувшись в Медиолан, всенародно обличил императора в церкви во время проповеди. Обратившись к нему, Амвросий сказал ему от лица Божия следующее: «Я вывел тебя из ничтожества и сделал царем. Я предал в твои руки врага твоего и покорил тебе все его полчища. Я даровал царский престол твоему потомству. Я сделал то, что ты без труда одержал победу, а ты даешь повод к торжеству надо мною, моим врагам». Император Феодосий, тронутый сими словами, переменил свое решение и отменил повеление о восстановлении христианами еврейской синагоги. В то же время случилось другое происшествие. Народ Фессалоники возмутился против правителя своего Ботириха и умертвил его. Император в сильном гневе послал войско в тот город, и умерщвлено было тогда до 7000 его жителей. При этом многие безвинно погибли от острия меча, так как воины при нападении своем на город вовсе не искали виновных в убийстве правителя, а убивали на улицах всех, и старых, и юношей, и даже младенцев. Когда Амвросий услыхал об этом, то чрезвычайно опечалился и вознегодовал на царя праведным гневом за такое безрассудное кровопролитие. И вот однажды, в праздничный день, когда император торжественно шествовал в церкви, архиерей Божий безбоязненно вышел к нему, загородил ему вход во храм и стал обличать его в несправедливом убийстве следующими словами: «Не надлежит тебе, царь, приступать к святому причащению вместе с верными христианами после того, как ты сделался виновником таких убийств и не принес в том покаяния. Как же ты примешь тело Христово руками, обогренными неповинной кровью, и как станешь пить кровь Господню теми устами, которыми отдал повеление о жестоком избиении людей?» «Ведь и Давид согрешил», — возразил ему император. «Он совершил убийство и прелюбодеяние, однако не был лишен милосердия Божия». Но святитель отвечал Феодосию: «Если ты подражал Давиду в его грехах, то подражай ему и в покаянии». Император возвратился в свой дворец смущенным, скорбя о грехе своем. И вскоре он принес то покаяние, которое наложил на него святитель Амвросий. Он каялся открыто, как простолюдин, поверх циниц пред церковью и стоял вместе с прочими кающимися, проливая обильные слезы. Между тем наступил праздник Рождества Христова, и Феодосий в слезах сидел во дворце, размышляя, что слугам и нищим открыт храм Божий, а ему и в такое время он недоступен. Некто Руфин, министр, пользовавшийся особенным благоволением царя, узнав о причине слез его, побежал к святому Амвросию, чтобы склонить его к снятию с царя епитимии. За ним пошел в храм и сам Феодосий. Святитель Божий сначала принял его сурово и, зная раздражительный характер его, потребовал, чтобы он издал закон, по которому бы приговору суда о лишении жизни или имущества утверждались спустя 30 дней. Царь изъявил согласие и был принят в храм. Он показал здесь знаки глубокого раскаяния, терзал руками свои волосы, ударяясь челом и обливая помост потоками слез. После того Амвросий допустил наконец императора до святого причащения. Император вошел было в алтарь, так как думал причащаться вместе со священнослужителями. Но святой Амвросий выслал к нему архидиакона с приказанием ожидать причащения пред алтарем вместе с прочими мирянами. «Ибо, — сказал святитель, — Порфира сообщает лишь царское, а не священническое достоинство». Император со смирением выслушал повеление епископа и вышел из алтаря. «В Царьграде существует такой обычай, — заметил он, — чтобы цари причащались вместе с священниками в алтаре. Но после этого Феодосий ждал времени причащения вместе с остальным народом в церкви. Впоследствии, когда император Феодосий находился уже в Царьграде, то он не вошел причащаться в алтарь, и на вопрос патриарха Нектария, почему он не по царскому обычаю, а вне алтаря, с простым народом ожидал причащения, со вздохом ответил: «Не знал я различия между царем и епископом, а теперь знаю, научившись от учителя правды, Амвросия, который один заслуживает того, чтобы называться епископом». Слова об епископе Амвросии распространялась повсеместно. Так в Медиолан пришли из Персии два весьма ученых мудреца. Много наслышавшись о премудрости святого Амвросия, они захотели убедиться в ней и подготовили поэтому много вопросов, которые предложили ему на разрешение. Долго беседовали они с ним и дивились глубине его богословствования и высоте ума. Они засвидетельствовали пред царем, что из-за одного Амвросия предприняли столь далекий путь от востока к западу, так как желали видеть его и насладиться его премудростью. После того, как император Феодосий вернулся из Италии в Константинополь, а Валентиниан-младший внезапно, по наущению начальника своих телохранителей, Арбогаста, был умерщвлен в городе Виенне, на императорский престол был возведен Евгений, который только по имени был христианином, по внутренним же своим наклонностям являлся идолослужителем и любителем языческих суеверий и волхований. Он, желая понравиться римским властям, а в Риме еще много было идолопоклонников и служителей бесов, приказал открыть идольские храмы и совершать бесовские жертвоприношения. Когда он приближался к Медиолану, то святой Амвросий, не желая видеть такого императора, который лицемерно выдавал себя за христианина, а в сущности был безнравственным нечестивцем, удалился из Медиолана в Банонию, а затем во Флоренцию, лежащую в Тускии. Ни злобы неправедного властелина боялся он, а гнушался свидания с ним. Он безбоязненно писал к нему, увещевал, угрожал ему судом Божиим, однако не успел усовестить бесчувственного сердцем Евгения. Во Флоренции угодник Божий пробыл некоторое время и жил в доме одного благочестивого и правоверного мужа по имени Децента, у которого сын, малолетний отрок Пансофий, был мучим нечистым духом. Святой Амвросий исцелил отрока молитвою и возложением рук. По прошествии нескольких дней неожиданно отрок этот занемог и умер. Мать его, женщина благочестивая, полная веры и страха Божия, отнесла сына в комнату Амвросия, и так как святителя не было там, то положила свое детище к нему на постель и ушла. Святой Амвросий, возвратившись в комнату, которую занимал, увидел, что отрок, умерший, лежит у него на постели. Тогда он затворил за собою двери и стал на молитву, а затем, подобно пророку Елисею, подошел к постели, наклонился над отроком и дунул на него. Отрок воскрес, и Амвросий отдал его матери живым. Между тем Евгений, выступил из Медиолана в поход против императора Феодосия. Выходя из города, нечестивый Евгений похвалился, что когда вернется с победой, то обратит храм Медиоланский в конюшню, а священнослужителей опоешет мечами. Однако той чрезвычайной злобе, которую дышали его угрозы, суждено было остаться бессильной. Евгений бесславно погиб в сражении, побежденный императором Феодосием. Святитель Божий торжественно встретил благочестивого императора Феодосия как победителя. Но Феодосий, припав к ногам святого Амвросия, приписывал свою победу его молитвам. Немного времени спустя император Феодосий мирно скончался. Царствовал он Богу угодно и перешел в нескончаемое царство Христово. А земное царство получили после него сыновья его, Аркадий на востоке, Гонорий на западе. Во время царствования Гонория были обретены святым Амвросием мощи мучеников Назария и Келсия, о чем пресвитер Павлин передает следующее. В то время Амвросий перенес церковь святых апостолов в мощи святого мученика Назария, которые найдены были в загородном саду. Мы увидели в гробе, где лежали мощи мученика, кровь, как будто бы только что вытекла. Голова с волосами и бородою сохранилась в таком нетлении, как будто она только что положена была в гроб. А лицо мученика было такое светлое, как бы сейчас только омытое. И что же в всем удивительного, когда сам Господь в своем Евангелии дал такое обетование: «И власть главы вашей не погибнет»? Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Ощутили же мы такое благоухание, которое превосходило всякие ароматы. После перенесения мощей святого мученика Назария на колесницу, мы тотчас перешли с святым Амвросием к мощам святого мученика Келсия, которые лежали в той же местности. От владельцев этого сада мы узнали, что им было от предков заповедано, чтобы они не покидали этого места, а сохранили бы у себя из рода в род, так как великие сокровища положены здесь. И поистине, и великие эти сокровища, которых ни моль, ни ржавчина не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 20. Хранитель их Господь, а место для тех, для которых жизнь Христос и смерть приобретение. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. И есть водворение на небесах. Когда же внесены были мощи святых мучеников в церковь апостолов, то святитель Амвросий сказал народу поучение. В это время кто-то из народа, имевший в себе нечистого духа, громко закричал: «Меня мучает Амвросий!» Но святый, обратившись в его сторону, сказал: «Онемей, дьявол! Не Амвросий, а вера мучеников тебя мучает, а также твоя зависть, так как ты видишь, что люди восходят туда, откуда ты низвержен. Амвросий же не умеет надмиваться гордостью». После этих слов святого Амвросий без замок, повергнув одержимого им человека, ниц на землю. Слух о святом Амвросии дошел до царицы Маркоманов, Фригильды, и она послала просить святого, чтобы Амвросий научил ее вере во Христа. Амвросий написал ей подробные наставления в вере христианской и убедил ее в истине христианства. Фритигильда обратила к вере во Христа и своего супруга, а также уговорила его заключить мирный договор с Римской империей. Сильно желала Фритигильда увидеть своего наставника, святого Амвросия, и с этим намерением отправилась после того в Медиалан, но уже не застала в живых святителя, отшедшего незадолго пред тем ко Господу. Святой Амвросий был мужем великого воздержания и трудолюбия, полным духовной бодрости. Постился он постоянно, кроме суббот, воскресных и праздничных дней и дней памяти мучеников. Он пребывал в непрестанной молитве и днем, и ночью. Делами занимался он с прилежанием и даже собственноручно писал книги, если не был удерживаемый от этого всего болезнью телесной. Он был преисполнен попечительной заботливости о всех церквах епархии и столь много трудился для выполнения возложенных на него Богом обязанностей, что после его смерти 5 епископов едва могли совладать с этой работой. Не поддается также никакому описанию попечительность его о нищих, убогих и находившихся в плену. Он тратил на них все свои последние средства. Тотчас после принятия епископского сана Авросий роздал все принадлежавшее ему золото, серебро и остальное имущество на украшение храмов Божиих, на прокормление нищих и сирот и на выкуп пленных. Только незначительную часть своего состояния он отделил на содержание своей сестре, себе же не оставил ничего, чтобы, освободившись от всякого имущества, удобнее следовать за Христом Господом своим, который обнищал нас ради, дабы мы обогатились его нищетою. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. Угодник Божий Амвросий всем был вся. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Он радовался с радующимися, плакал с плачущими. Если кто приходил к нему, чтобы исповедать грехи свои, то Амвросий сам так плакал над ним, что даже окаменевшего сердцем грешника приводил в сокрушение и побуждал к умилению и слезам. Когда святый Амвросий достиг престарелого возраста, то предузнал отшествие свое к Богу и сказал своему клиру: «Я только до Пасхи останусь с вами». Вышеупомянутый пресвитер Павлин, описавший житие святого Амвросия, рассказывает еще о следующем событии, которому сам был очевидцем. Незадолго до своей болезни святой Амвросий был занят толкованием на Псалом 43. «А я, — говорит Павлин, — записывал со слов его то, что он объяснял, так как сам Амвросий по старости и слабости не мог уже писать много. Как вдруг, взглянув на него, увидел я огонь наподобие щита вокруг его головы. Этот огонь, постепенно свиваясь, вошел в уста его. И тогда лицо Амвросия сделалось белым, точно снег. Это видение привело меня в такой ужас, что я от страха не мог писать. Но затем лицо Амвросия приняло опять обычный свой вид. Я сообщил об этом достоуважаемому диакону Кастулу, а последний, сам исполненный благодати Божией, объяснил мне, что это я видел Духа Святаго, сошедшего в виде огня на нашего епископа, как некогда сошел он на святых апостолов. Полководец Стилихон, услыхав о том, что Амвросий смертельно болен, воскликнул: «Италия погибнет, если умрет этот святитель», и послал к больному святителю уважаемых граждан медиоланских, таких, о которых знал, что святый Амвросий их любит, чтобы они умоляли святого выпросить себе у Господа продление земной жизни на пользу других. Амвросий отвечал на это: «Не так я жил среди вас, чтобы мне стыдиться жить далее, но не боюсь я и смерти, ибо мы имеем Всеблагого Господа». В то время, как Амвросий лежал на дре болезни, в значительном расстоянии от его постели, у двери комнаты сидели диаконы, Кастул, Полемий, Венерий и Феликс. Они беседовали между собой, но говорили шепотом и так тихо, что разговор их слышен был только для них самих. Рассуждали они о том, кому быть епископом после Амвросия. При этом упомянули пресвитера Симплициана. Вдруг святый Амвросий, лежавший далеко от них, поднял голос и три раза, как будто вел с ними беседу, повторил: «Он стар, но бодр». Этими словами он назначил, чтобы пресвитер Симплициан после его смерти принял на себя епископство. Во время болезни своей святый Амвросий, находясь в молитве, увидел Господа нашего Иисуса Христа, который шел к нему с любвеобильной улыбкой, являя ему свой божественный лик. Амвросий поведал об этом сидевшему тогда подле него епископу Лавдийскому Воссиану. Когда приблизилось время разлучения души святого Амвросия от тела, то епископ церкви Верцельской, Гонорат, отдыхавшая в верхней части дома, услыхал 3 раза голос свыше, который говорил ему: «Вставай скорее и поспеши к Амвросию, он сейчас отойдет». Тогда пресвитер встал, взял с собой пречистые тайны и спустился вниз к больному. Святой Амвросий помолился, причастился божественных даров и предал святую свою душу в руки Господа своего в рассвете дня Святой Пасхи. Святое тело его было положено в Большой Медиланской церкви, а душа его предстала с ангелами престолу Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога. Ему же слава во веки. Аминь. Кондакт святителя, глаз 3. Божественными догматы облистая, помрачилась яре его прелесть, священно-таинничий и пастырь Амвросий, чудодействуя же силою духа, страсти различные яви исцелил еси. Отче преподобный, Христа Бога моли, спастися душам нашим. Житие преподобного отца нашего Нила Столобенского, новгородского чудотворца. Преподобный Нил родился в одном селении Новгородской области, Деревской Пятины, Жабенского погоста. Кто были родители преподобного, неизвестно. Известно только, что он был пострижен в одном из монастырей Псковской области, называемым Крыпецким. Из этого монастыря он ушел в лесную пустыню в Ржевский уезд и там поселился близ реки Серемхи. Питался он здесь травами и желудями с дуба, проводя время в посте и молитве. Сего не мог выносить дьявол, и потому вооружился на святого с великою злобою, дабы отгнать его от того места. Дьявол устрашал Нила различными привидениями, являясь пред ним в виде зверей и всяких гадов, которые устремлялись на преподобного с диким свистом и воплем. Но святый молитвами, как мечом, отгонял все эти искушения и злые козни врага, ограждая тело своего знамением крестным и молясь непрестанно Богу. Такое житие во многих подвигах и трудах пустынных Нил проводил 13 лет. Однажды после долговременной молитвы Нил уснул и услыхал голос, повелевавший ему: «Нил, выйди отсюда и иди на остров Столобное, на нем ты можешь спастись». Получив сие повеление, преподобный исполнился великой радости, потому что видел, что Господь не презрел его молений. Нил начал расспрашивать об острове христолюбивых людей, приходивших к нему. Те поведали ему, что остров тот находится на озере Селигере, в 7 верстах от города Осташково, Тверской губернии. Преподобный отправился туда, достиг острова и был радостно поражен его красотой. Обошед весь тот остров, Нил увидел, что он очень удобен для уединения, и посему возрадовался духом и возвеселился. На острове том была гора и большой лес. Зайдя на гору, Нил молитвою благодарил Бога за указание ему сего места и сказал: «Все, Господи, покой мой, все жилище мое во веки веков». Здесь, в горе, подвижник выкопал себе пещеру, в которой прожил первую зиму, после же устроил там келью и часовню. Нил проводил на острове жизнь в великих подвигах и молитвах, в посте и трудах. Пищей ему служили злаки и ягоды, росшие на острове, а также овощи и плоды от земли, которую он возделывал своими руками. Но дьявол и здесь не переставал вооружаться на святого и устрашал его всевозможными видениями. Так однажды дьявол явился с целым полчищем бесов и окружил келью преподобного, когда тот совершал в ней молитву свою. Оцепив келью веревками, дьявол с неистовым криком грозил стащить ее в озеро, но святый молитвою свою отогнал бесовское полчище. Бессильную оставалась против святого Нила и ненависть людей, а только послужила к большему его прославлению. Так, однажды жившие близ столобного острова поселяне вознамерились согнать святого с острова, и для сего нарубили дров и зажгли лес, думая, что огонь дойдет до его кельи и сожжет ее. Видя сие, святый стал на молитву и со многими слезами молился об избавлении от напасти. Милосердный Господь не оставил моления раба своего, уповающего на него, и избавил его от напасти. Пламень внезапно погас, как только дошел до горы. Преподобный же, увидев скорую милость Божию, возрадовался духом, а его недоброжелатели со стыдом и страхом возвратились домой. Но дьявол, чем более терпел поражение от святого, тем с большей яростью нападал на него. Однажды, когда преподобный находился на работе в Никелии, разбойники напали на святого и с угрозою требовали от него, чтобы он отдал им свое сокровище. Святый же сказал им: «Чадо, все мое сокровище в углу келии». В углу же том была икона Богородицы с предвечным младенцем. Разбойники вошли в келью и внезапно ослепли. Тогда они со слезами стали умолять святого о прощении. Преподобный помолился Богу, и разбойники прозрели. После сего святый обратился к ним с наставлением о душевном спасении и запретил им рассказывать о случившемся. Разбойники тогда умолчали, но после кончины святого Нила подробно рассказали обо всем. За свои подвиги и терпение напастей преподобный Нил приял дар прозревать тайные дела людей и согрешающих направлять на путь истины. Один человек пришел к святому, оскверненный плотским грехом. Святый обличил его о том грехе и, наказав не творить сего, отпустил с миром. С того времени человек тот пришел в страх Божий и, пожив богоугодно, скончался. Богобоязненные жители, занимавшиеся близ острова рыболовством, почитая святого, посылали ему на пропитание рыбу из своего улова. Однажды они послали к нему с рыбой одного из своих товарищей. Святый, провидя духом своим, что рыбарь осквернил себя прелюбодеянием, закрыл пред ним оконце келии и не принял от него рыбу. Рыбарь, возвратясь к товарищам, поведал им о случившемся. Они послали к преподобному другого товарища с рыбой, и преподобный с радостью принял от него рыбу и, благословив, отпустил. В другое время один человек хотел было на острове нарубить леса для постройки дома, но вдруг загремел страшный гром и послышался голос, воспрещавший рубить лес. Однако тот не убоялся сего и стал нагружать деревьями воз, но лошадь не могла сдвинуть его с места. Видя сие чудо, человек тот со страхом ушел, обещаясь никогда более не делать того. Преподобный подвязался на острове Столобном 27 лет и прежде кончины своей ископал в часовне своими руками могилу и поставил там гроб. Приходя туда всякий день, он плакал над тем гробом о грехах своих. Когда, наконец, святый почувствовал приближение кончины своей, то молил Господу удостоить его причастия святых тайн. По молитве святого желание его исполнилось. На остров прибыл игумен Никольского монастыря Сергий и причастил Нила святых тайн. После сего преподобный, войдя в келью, сотворил обычные молитвы и, взяв кадильницу, окадил святые иконы и всю келью. Потом, опершись руками на деревянные крюки, на которых он обычно отдыхал от телесной усталости, приставился ко Господу в 1554 году 7 декабря. Тропарь преподобного, глаз четвертый. Яко светильник все светил, явился Исе во острове Селигера езера, преподобнее учинили. Ты бы крест Христов от юности своей на рамы в зем, усердно тому последовал Иси, чистотою Богови приближися, отнюдь уже и чудес дарованием обогатился Иси. Тем и мы, притекающие кратце мощей твоих, умильно глаголем, Отче преподобный, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак, глаз восьмой. Отечество преподобнее удалився, в пустыню вселился Иси, и на остров Селигера езеро вошед, жестоко житие показал Иси, и многих добродетелями удивив, дарование чудес от Христа приял Иси. Поминай нас, чтущих память твою, да зовем те, радуйся, Ниле, Отче наш. Память святого мученика Афинадора. Святый мученик Афинадор из сирской Месопотамии с юных лет проводил иноческое житие. По доносу он был схвачен и приведен к правителю страны Елевсию, пред которым и исповедовал Христа, за что тогда же осужден был на жестокие мучения. Его растягивали между двух столбов, и все члены его опаляли горящими свечами, подкладывали ему подмышки раскаленное железо, а ноздри его проткнули заостренными спицами. Потом распростерли его на разожженной медной доске, которая, однако, чудесным образом охладилась. Потом его бросили в раскаленного медного вала и подвергали его многим другим истязаниям. Но святый мученик оставался невредимым, избавляемый заступлением ангелу. Такие чудные явления расположили и неверных обратиться к божественной вере. Святый Афинадор привел ко Христу сначала 50 язычников, а потом и еще 30. За сие судили его на усечение мечом. Но как только палач приступил к своему делу, то споткнулся и упал, как мертвый, а рука его с мечом отторглась от плеча. После того уже никто не дерзнул приблизиться к святому, и он, помолившись, предал дух свой Господу Богу. Память преподобного Павла Повинника. Родители преподобного Павла имели достаточное состояние и с малолетства заботливо обучали сына своего священному писанию. Когда святый достиг совершеннолетия, у него явилось стремление оставить мирскую жизнь. И вот он поступил в одну из иноческих обителей своего города, где принял святый ангельский чин и, подвизаясь во всех добродетелях, достиг такого совершенства, что превзошел всех братьев своего монастыря и соделался с сокровищницей добродетелей, так что приял дар творить и великие, и дивные знамения. Однажды преподобный Павел вместе с другими братьями варил в кузнице смолу. Когда смола растопилась и закипела, то клокоча начала переливаться через край котла. Блаженный, не имея подле себя ничего, чем бы можно было промешать кипящую смолу, обнажил свою руку, опустил ее в котел и промесил смолу. И тотчас клокотание прекратилось. Рука святого осталась цела и невредима. и сам он не изменился в лице и ничем не пострадал. Видя то, братья ужаснулись, и одни из них признали его человеком богоносным, другие же отнеслись к тому с большим недоверием. Сам же Павел считал себя прахом и пеплом и называл себя псом смердящим. Через несколько времени ему поручено было иное послушание. В это время настоятель монастыря созвал братью и привел с ними много дней в молитве и посте. После сего они воззвали к Богу: «Господи, хотя мы и недостойны сего, но открой нам, сколько возможно для нашего вразумления, что такое есть брат наш Павел, какой меры духовного совершенства достиг он и чего он удостоен». Бог, исполняющий желания боящихся его, исполнил их прошение. В одну ночь, во время сна, братья, мгновением Божиим, восхищены были в рай, исполненный красоты. В то время как они удивлялись всему преславному чуду, вдруг пред ними явился там инок Павел. Братья приветствовали его и просили объяснить, что значит это явление. Павел с великим смирением отвечал: «То, что вы видите, есть рай Божий. И все это случилось для вас, братья, ибо в своих усердных молитвах вы пожелали достигнуть всего места, куда пришел я. Возьмите же отсюда себе кто что хочет, что кому нравится и желательно, и идите с миром. А на дело, к которому я был приставлен в монастыре, назначьте другого, потому что меня более уже не увидите». Простившись с Павлом, братья удалились, взяв с собою из святого рая кто цветок, кто веточку, иной прекрасную листву, иной траву. Пробудившись от сна и забравшись вместе, братья поведали друг другу видение и радостно славили Бога. При этом один показывал цветок, взятый из рая, другой говорил: «А вот я взял пальмовую ветку». Иной сообщал о неземном благоухании, другой держал в руках прекрасную листву. И все воздавали хвалу Богу. Блаженный Павел после того пошел в Иерусалим, посетивши там святые места и помолившись, отправился оттуда на остров Кипр. Там он зашел на высокую гору и много лет подвязался духовно, проводя жизнь в уединении. А так как слух о его святой жизни распространился в той окрестности, и многие начали приходить к нему, то он удалился оттуда и поселился в византийских пределах. Проводя богоугодную жизнь, здесь он сподобился услышать, как в древности боговидец Моисей, глас Божий, призывавший его: «Взыди, Павел, на гору и прими конец жития». Книга Второзакония, глава 32, стих с 48 по 50. «И взошел блаженный Павел по Божию повелению на одну из гор, называемую Поригорье, и через некоторое время почил о Господе». Примечание. Примечание к житию святого Амвросия. Под именем Галлии в древнем мире известна была обширная страна, обнимавшая собою, кроме нынешней Франции, еще и Бельгию, часть Нидерландов, Заринские области Германии и большую часть Швейцарии. Сверх того, отец святого Амвросия Медиоланского, по имени также Амвросий, был наместником также Испании. У него были и другие дети, старший Амвросий, дочь Марцеллина и сын Сатир, западную церковь также причисленные к лику святых. Амвросий Медиоланский родился около 340 года в городе Трире, где жили тогда его родители. Целуйте, ибо я также буду епископом. По выражению составителя жития святого Амвросия, диакона и секретаря его Павлина, в этом случае в нем говорил Дух Господень, который приуготовлял его к священству. В Риме недалеко от Капитолия доселе еще показывают дом, в котором воспитывался святой Амвросий. Дом обращен в церковь и монастырь Дев его имени. Лигурия, страна, границы которой на западе со стороны Галлии составляли река Варус и Приморские Альпы. На юго-востоке со стороны Италии река Макра, на севере река Падус, на юге Лигурийский залив. Таким образом, эта страна обнимала нынешнюю Южную Францию, пограничную с Италией, и часть северо-западной Италии, Ниццу, Геную, южный Шамонт и западную часть Пармы и Пьяченцы. Эмилия – провинция Галлии, расположенная между Лигурией и Фламинией, приблизительно в средней части нынешней Северной Италии. Медиолан – древний город, так называемый Цезарпийской Галлии или нынешней Северной Италии, центр процветания наук и искусств, ныне главный цветущий город итальянской области Ломбардии с многочисленным населением. Отправляйся туда и действуй не как судья, а как епископ. Эти слова как бы пророчески предзнаменовали будущее славное святительское служение святому Амвросия в всем городе. Тицин – древний город в Цезальпийской Галлии, на главной дороге из Рима в Галлию, ныне Павия. Значительный город Северной Италии при реке Тичино, недалеко от впадения ее в По. Валентиниан I или Старший, император Западной Римской империи, царствовал с 364 по 375 год. Возведение епископский сан было 7 декабря 374 года. Святому Амвросию в это время было всего 34 года. Посвящение Амвросия одинаково одобрили епископы как восточной, так и западной церкви, считая его делом исключительным. Правда, это рукоположение не было строго каноническим, но канон Никейского собора делал исключение, когда наречение обуславливалось высшим божественным указанием, как это и было в настоящем случае. Святой Василий Великий в ответ на извещение его о посвящении Амвросия написал письмо, которым благодарил Бога за избрание. «Бог, соделавший пророка из пастуха Амоса, пишет вселенский учитель в этом письме, теперь соделал епископа из Амвросия, человека благородного происхождения, высокого сана, возвышенного характера и изумительного красноречия, который, тем не менее, презрел все эти земные отличия, чтобы приобрести Христа. Мужайся же, о муж Божий!» Феодорит, епископ Кирский, церковный историк V века. Дамас I, римский папа, с 366 по 384 год, известен в истории церкви своими ревностными трудами в защиту православия в борьбе с арианством и другими ересями. Святой Амвросий слушал устные наставления сего Симплициана, которого любил как своего отца, который имел огромное влияние на образование Амвросия в деле веры и впоследствии сделался его преемником на епископской кафедре в Медиолане, Милане. Кроме того, Амвросий ревностно читал и изучал творения знаменитого Оригена, Дидима, святого Василия Великого, с которым находился в близком дружественном общении, святого Григория Богослова и других выдающихся отцов учителей церкви. По словам блаженного Августина, впоследствии епископа Ипонийского и знаменитого учителя церкви, обращенного из язычества в христианство святым Амвросием, последний сидел в своем доме в течение коротких промежутков непрерывных занятий, устремив свои глаза на книгу и забывая о всем, что происходило вокруг него. При таких ревностных занятиях, обладая высокими способностями и знанием светских наук, особенно же греческой литературе, Амвросий оказал в короткое время удивительные успехи и в христианской науке. Сатир заведовал домашними делами Амвросия. Среди этого подвига и скончался. По одним в 378 году, по другим позднее. Римская церковь чтит его в святых 17 сентября, равно как и сестру святого Амвросия Марцеллину под 17 июля. Сам же Амвросий немедленно по вступлению на епископскую кафедру освободился от всякого мирского попечения, должным распределением своих имений. Серебро и золото он предоставил в пользу бедных, имения были отданы церкви, причем сестре своей он предоставил пожизненное пользование ими. Усвоив своим умом и сердцем Святое Писание и истинной святой веры, Амвросий с великим усердием стал проповедовать народу, не оставляя его ни в один воскресный и праздничный день без поучения и пользуясь всяким случаем к тому, а иногда не один раз в день восходил на церковную кафедру. Слово его было удобопонятно для слуха, голос его тих, и потому в храме во время его проповеди царствовала удивительная тишина. И народ, любивший префекта Амвросия, еще более слушал слова епископа Амвросия. Особенную ревность также он имел в деле наставления оглашенных ко святому крещению. В Древней Церкви еще до появления женских иноческих обителей и в первое время их существовал особый класс дев, посвящавших себя всецело служению Богу и дававших обет девства. Такие лица назывались девственницами, и они пользовались церкви большим уважением и считались ее украшением. Они собирались для подвигов безмолвия, богомыслия и молитвы в частных домах под руководством опытных в духовной жизни старец-наставниц. Весьма часто церковь поручала их руководству и надзору наиболее уважаемых из диаконис. Общины девственниц во время святого Амвросия Медиоланского были в полном развитии, и сама Марцеллина, сестра его, была девственницей, ибо иноческие женские обители в то время только что стали возникать. Плаценция, нынче Пиаченца, римская колония в Цезальпийской Галлии, нынешней Северной Италии, на правом берегу Пада, неподалеку от впадения его в Требию. Значение ее основывалось главным образом на том, что она лежала на дороге из Медиолана в Парму. Болонья – главный город итальянской провинции того же имени. Основана в глубокой древности и доселе, имеет большое значение как один из центров итальянской образованности и торговли, благодаря своему выгодному географическому положению на дороге из Северной в Среднюю Италию. Мавритания, ныне Фец, Марокко и западная часть Алжирии, римская провинция на севере Африки. Тибр, река, на которой стоит город Рим, вытекает из Апеннинской горной цепи на северо-востоке древней области Италии Этрурии. Во времена святого Амвросия Медиоланского допускалось еще по обычаю времен апостольских совершение литургии в частных домах. Святые апостолы, как видно из книги Деяний апостолов, глава 20, стих 7-8, собирались для совершения Евхаристии в горнице. Христиане времен гонений не могли иметь общественных храмов, а собирались в частных домах, подземных пещерах, катакомбах, при гробах мученических. Церковный историк Евсевий передает о том следующее свидетельство святого Дионисия Александрийского. Во время гонения всякое место, как-то поле, корабль, гостиница, темница, были нам хвалебным вместилищем. Грациан, старший сын и преемник императора Валентиниана I с 367 года соправителя отца, царствовал с 375 по 383 год. Готы – многочисленный народ германского племени, обитавший за Дунаем и разделившийся на остготов восточных и вестготов западных. Сочинение святого Амвросия Медиоланского о вере состояло из 5 книг. Сирмий – древний главный город в Нижней Паннонии у реки Саввы, притока Днепра, в нынешней Иллирии. Восстание Максима. Это было в 383 году. История с высохшей рукой. Это было в 385 году перед праздником Пасхи. Другой подобный же случай повторился в следующем 386 году, когда Юстина убедила Валентиниана издать закон в пользу ариан и потом около Пасхи воздвигла столь жестокое гонение на святого Амвросия, что он, заключившись в церкви и простершись пред алтарем, просил о помощи свыше. Народ, боясь, чтобы его не взяли силой, окружил его и днем и ночью молился с ним в храме. Святитель Божий занимал в это время народ чтением Святого Писания, изъяснением его и пением псалмов и гимнов. С этого времени и вошло в Медиоланской церкви введение в употребление святым Амвросием в Западной церкви, по примеру Восточной, так называемое антифонное пение, то есть пение на два лика. Между тем воины, посланные Юстиною, стали впускать в храм народ, а выходить из церкви не дозволяли. Они так поражены были пением православных, что сами снаружи вторили ему. В это время возглашаемы были и возвышенные гимны самого Амвросия во славу Пресвятой Троицы. Молитвы верных были услышаны, и святитель оставлен при своей пастве. Открытие мощей святых мучеников Протасия и Гервасия было в 386 году. Память святых мучеников Протасия и Гервасия совершается церковью 14 октября. Фессалоника или Салонь – значительный древний город Македонии у Салонского или Большого Фермейского залива. Фессалоника была сосредоточием христианской общины, основанной святым апостолом Павлом. Ныне Салоники, после Константинополя, первый торговый город в Европейской Турции с весьма многочисленным населением. Феодосий Великий, император Восточной Римской империи, впоследствии присоединивший под свою власть и Западную, царствовал с 379 по 395 год. Бунтовщик Максим был убит в 388 году. В древнейшей христианской церкви существовали особые низшие церковные должности заклинателей. Эта обязанность изгонять злых духов и задержимых ими возлагалась на низших церковнослужителей с той целью, чтобы показать презрение Церкви Христовой к суетной силе дьявола. Заклинатели должны были произносить запретительные или заклинательные молитвы также и над оглашенными, то есть приготовлявшимися к принятию таинства Святого Крещения. Ныне эти заклинательные молитвы, предшествующие таинству Святого Крещения, читаются самими священником, совершающим крещение. В требнике Петра Могилы имеется особое последование об изгнании нечистых духов и задержимых ими. Аквилея – значительный торговый город на реке Натисоне, недалеко от берега Адриатического моря. Батирих. Правитель Фессалоники, друг императора Феодосия Великого. Примешь тело Христово руками. В то время и миряне, когда причащали святых Христовых тайн, получали тело Христово в руки. Смотри житие преподобной Феоктисты Ливийской под 9 ноября. Святый Нектарий патриаршествовал в Константинополе с 381 по 397 год. Виенна, ныне Виен, древнеримская колония и потом столица различных государств, основанных германскими племенами, расположена на левом берегу Роны. В настоящее время город богат остатками римских древностей. Евгений, незнатного происхождения, был секретарем императора Валентиниана II, по умерщвлению которого был возведен Арбогастом на престол. Но Феодосий Великий выступил со своим войском против Арбогаста, победил его и велел казнить Евгения. Банония – весьма известный город в Верхней Италии, в Цезарпийской Галлии, на так называемой Емилиевой дороге, ныне Болонья, главный город итальянской провинции того же имени, известный своей образованностью и обширной торговлей, с весьма многочисленным населением. Туския, ныне Этрурия, древняя область Средней Италии, на западе граничащая между Тиренским морем и Апеннинскими горами, на севере от Рима. Флоренция на реке Арни, населенный город Италии, славящийся развитием наук и искусств. Император Феодосий скончался в 395 году. Святой Амвросий почтил память Феодосия Великого словом. Аркадий, император Восточной Римской империи, царствовал с 390 по 408 год. Ганорий, император Западной Римской империи, царствовал с 390 по 423 год. Память мучеников Назария и Келсия празднуется 14 октября. Пресвитер Павлин, ученик и секретарь святого Амвросия Мельдиоланского, впоследствии написавший его житие по просьбе ученика его, блаженного Августина, епископа Иппонийского. Маркоманы, германское племя, обитавшее в Богемии и нередко производившие опустошительные набеги на пограничные провинции Римской империи. Стилихон, знаменитый полководец Западной Римской империи, при дворе Ганория, несколько раз спасавший ее от падения, родом вандал, но впоследствии, несмотря на свои услуги государству, вследствие придворных интриг, убитый по приказанию Ганория за мнимую измену. Лафт – город в Северной Италии между Медиоланом и Кремоном, ныне Лодивеккио. Верцелло – город недалеко на запад от Медиолана. Святой Амвросий скончался 4 апреля 397 года в возрасте 57 лет. Жизнеописатель его, пресвитер Павлин, присоединяет к этому, что многие крещенные тогда в пасхальную ночь дети, после того, как вышли из воды, видели Амвросия, одни сидящим на кафедре, другие показывали пальцем своим родителям на него, как находящего, но те, видя, не видели его, не имея очищенных очей. Многие говорили, что они видели звезду над телом его. Церковь совершает память его 7 декабря в день поставление его в епископа, потому, вероятно, что день кончины его совпадает с днями поста или пасхальными. Святой Амвросий Медиоланский оставил после себя множество сочинений. Одни из них относятся к изъяснению Священного Писания. В других раскрываются догматы святой веры. В некоторых преподаются высокие нравственные наставления и так далее. Таковы его толкования на Евангелие Луки, 6 книг на 6-днев, 5 книг о вере, изъяснение символа веры, книга о воплощении, 3 книги о Святом Духе, книга о таинствах, 2 книги о покаянии, учение о воскресении, изложенные в 2 книгах о смерти своего брата и в 2 словах о смерти императора Валентиана и Феодосия Великого. об удалении от мира, о девстве, о вдовицах, о патриархе Иакове и о блаженной жизни, об Илии и посте с похвалами воздержанию, о патриархе Иосифе, как образцы целомудрия и других добродетелей, и так далее. Между всеми сочинениями Авросия три книги его о должностях пресвитеров церковных занимают первое место. Весьма важны также труды святого Авросия для устройства богослужения. Он устроил чин как литургии, так и других служб для своей церкви, распространившейся по всей Северной Италии. Чин этот соблюдается в Милане доселе. А миланская литургия и поныне отличается от римской многими особенностями, кое обнаруживает святого Амвросия явное желание сближения с обрядами церкви Восточной. В чине службы святой Амвросия вел следующее. Первое – лекционарий, где означил начало и окончание чтением из Евангелия апостола и пророков. Второе – чин совершения Евхаристии с молитвами и предисловиями. Третье – антифонарий, бывший вполне нововведением, принятым с Востока. Святой Амвросий написал как ноты, так и гимны для антифонария. Между подлинными гимнами святого Амвросия следует отметить особенно гимн «Тебе, Бога, хвалим». Это благодарственная торжественная песнь, доселе повторяющаяся при каждом торжественном благодарении Господу, была составлена святым Амвросием по содержанию совершенной победы над арианами. Примечание к житию Нила Столобенского. Петины – так назывались пять частей, на которые делилась Новгородская область. Они носили названия Водская, Шелонская, Обоженская, Деревская и Бежецкая. Жабенский погост находится ныне в Валдайском уезде Новгородской губернии. Погост сей и ныне находится в Новгородском округе. В память же того, что преподобный Нил был родом из сего погоста, в нем устроен предельный храм во имя преподобного Нила. Монастырь Крыпцы или Крыпецкий находится в 20 верстах от города Пскова, основан преподобным Саввою в 15 столетии. Существует и в настоящее время. Река Серемха или Черемха находится в Валдайском уезде и принадлежит Ниловой пустыни. До ныне часовни и кели преподобного Нила, окруженные группой вековых деревьев, остаются памятником его пребывания на реке Серемхе. Крюки или костыли были вбиты в стене кельи преподобного Нила. Они служили ему вместо кресел. Опираясь на них, он и пользовался кратковременным отдыхом. На месте подвигов преподобного Нила в 1594 году иеромонахом Германом основан Нилов-Столобенский монастырь. Обретение мощей преподобного Нила совершилось с 1667 года 27 мая, каковой день и поставлено праздновать каждогодно. Ныне святые мощи преподобного почивают в Серебряной Раке. При мощах преподобного хранятся келейная его Владимирская, так называемая Селигерская икона Богоматери, а также известная по чудесам схема его, лежавшая в земле 112 лет. В 27 день мая, в день открытия мощей каждый год бывает крестный ход из города Оставшково в Нилову пустынь при многочисленном стечении народа. Примечание к памяти святого мученика Афинадора. Сирская Месопотамия, Междуречье, обширная страна между реками Тигром и Евфратом, от Армении, Палестины и Финикии до Персидского залива. Мученик Афинадор скончался около 34 года. Примечание к памяти преподобного Павла Повинника. Повинник тоже, что послушливый. наименование, данное преподобному Павлу за его глубокое смирение и полное отречение от своей воли.